Глава 30. Нора забрала у меня диктофон и велела: «Так, послушаю это без тебя. Ты пока поешь». Но мне совершенно не хотелось опять попасть в руки Муси и Ареста Михайловича. Очень тихо я прокрался в свою комнату. Вообще говоря, все идет к тому, чтобы сесть на диету. Сегодня утром я не сумел застегнуть брюки. Потом кое-как влез-таки в них, но испытываю дискомфорт. Они явно мне стали малы. Я, конечно, не Николетта, которая приходит в панику, увидев на своих сверхточных электронных весах прибавку в 50 граммов. Но ведь известно, сколько еще килограммов прилипнет ко мне. Муся и Арест Михайлович самой важной своей задачей считают откармливание хозяев. Хотя они же не привязывают меня к стулу и не впихивают еду в горло. Кто мешает мне отказаться от ужина? В комнате я перевел дух, зажег лампу и, включив тихо радио, начал раздеваться. «Не привязывают к столу?» «Да, веревками они не пользуются. Парочка применяет иную методику. Стоит вам отодвинуть от себя полную тарелку или вообще отказаться трапезничать, как из глаз Муси и Ареста Михайловича начинают изливаться потоки слез, и они заводят речи о самоубийстве. Волей-неволей приходится есть». Вообще говоря, своей пламенной заботой они довели нас с Норы почти до безумия. Никогда бы не подумал, что это возможно. Вот сейчас я вошел в комнату и увидел, что Муся расстелила мне постель, взбила подушку, а на одеяло положила теплую фланелевую пижаму. Кстати, сие ночное облачение она купила лично. Я, извините за интимную подробность, предпочитаю спать, в чем мама родила. Мне неудобно в куртке и брюках лежать под одеялом, к тому же это жарко. На мой взгляд, лучше иметь теплое одеяло. Но у Муси имелось свое мнение по этому поводу, и она, не поленившись, сгоняла в магазин. Теперь мне предписывается спать в пижаме. Радует лишь то, что Муся не приобрела для меня ночной колпак и ночной горшок. Еще она удалила из моего ночника 25-ваттовую лампочку. Вернула туда более мощную. Я люблю вечером почитать в полумраке, но Муся пришла в ужас. «Вы испортите глаза!» Я попытался отшутиться. «Но сколько мне еще осталось? На мой век этих глаз хватит!» Сказал и горько пожалел об этом. Муся моментально захлюпала носом. «Я не переживу вашей кончины!» — зарыдала она. Пришлось утешать горничную, и теперь ради ее мне приходится лежать вечером при свете прожектора. Ей-богу, я все больше и больше прихожу к выводу, что наша Ленка, тоскующая сейчас со сломанной ногой в больнице, не самый плохой вариант домработницы. Да, она мерзко готовит, плохо убирает, ворчит по каждому поводу и никогда не записывает фамилии тех, кто звонит по телефону в наше отсутствие. Зато она не мешает вам жить. Муся же безупречна со всех сторон. Перед телефоном у нас теперь лежит блокнот, где корявым почерком написано 12 числа, месяц февраль. Звонил Рогов Константин Борисович, хотел поговорить с Элеонорой. Цель разговора не сказал. Но почему же мне кажется, что с Ленкой жить комфортней? Нет, человек неблагодарное животное. Чем лучше ему делаешь, тем хуже он к вам относится. Заперев тщательно дверь, кстати, до появления в нашем доме Муси я никогда не пользовался ключом Ленки и в голову не приходило ворваться в мою спальню, а Муся вполне способна влететь сюда и начать подтыкать одеяло. Я мирно сел в кресло, слегка приоткрыл окно и начал курить, слушая радио. Шла передача, посвященная музыке. «Как ты относишься к группе «Мармелад»?» — гнусаво спросила ведущая. «Прикинь, Маньк», — ответил гость, — «эти козлы из «Мармелада» Считают, что лобухают музыку. Да это отстой! Не вставляет она меня, козлятина!» «Ну ты вообще злой!» — восхитилась диджей, которую гость без особых церемоний величал Манькой. «Прям весь зашился, а вот Петька из Мармелада говорит, что Пашка — говнюк». «Забил я на его слова!» — фыркнул Пашка, плюнул и растер. «Я говнюк? И со мной? Только Петька кто? Педрила! Вообще у нас одни педики на сцене, только я мужик. Девки, слыхали? Все ко мне!» Из динамика понеслось довольное визгливое хихиканье ведущей и густой хохот гостя. «Ты, блин, Пашка, приколист!» — восторгалась диджей. «Я просто описывалась. Памперсы на эфир одевай!» — ржал очень довольный собой Пашка. Я не стал слушать, чем закончится эта восхитительная передача, и выключил приемник. «Наверное, я начинаю стареть». Один из признаков утраты молодости — это заявление. В мое время молодежь была иной. И вправду иной. Впрочем, и радио вещало по-другому. Вышеупомянутых Маньку и Пашку в преснопамятные советские времена не допустили бы к микрофону даже на пушечный выстрел. Да и прямых эфиров тогда не было, хотя и раньше случались разные казусы, смешные оговорки и нелепицы. Я, будучи одним из редакторов толстого журнала, подрабатывал на радио, писал для эфира обзоры литературных новинок и частенько появлялся в большом мрачно-каменном доме на Пятницкой улице. Очень хорошо помню одну замечательную историю. В те годы все материалы, которые предстояло озвучивать в эфире, обязательно проходили цензуру и тщательную проверку. Читало их огромное количество народа. Редактор, зав. Отделом, завершал цепь, проверяющий, так сказать, свежая голова. Человек, озвучивавший текст у микрофона, не имел права добавлять никакой отсебятины, как напечатано, так и читай. Отступившему от этого правила грозило увольнение. Сейчас, когда диджеи высказывают все, что у них на языке, трудно себе представить, в каких жестких рамках работали в коммунистические времена их коллеги. Так вот, придя в очередной раз на Пятницкую, я столкнулся с Колей Мамоновым. Бледный Николаша, трясущийся рукой, хлебал из мензурки волокордин. «Что случилось?» — испугался я. «Врача вызвать? Сердце прихватило?» Мамонов навалился на меня. «Пошли покурим. Сейчас расскажу». Мы пришли в курилку, и он выложил дивную историю. Он, в числе прочих, готовил передачу на тему религии. В те времена это была обличительная программа с девизом «Бога нет». Но Николай человек верующий и старался по мере сил делать программу хорошо. Он придумал хитрый ход – рассказывал весьма подробный эпизод из Библии, растолковывал его, а потом бросал вскользь фразу: «Вот как церковники оболванивают простых людей». Самое интересное, что ему это сходило с рук. Так вот, написав текст очередной передачи, Николя отнес его машинистке. Там была фраза: «Входит служка, отдает митру архиерею». Для тех, кто не знает, поясню. Митра – это такая шапка, часть облачения архиерея. Машинистка то ли не разобрала почерк Николаши, то ли опечаталась, но к редактору текст отправился в таком виде. «Служка отдает литру архиерею». Редактор возмутился и исправил текст. «Служка отдает архиерею литр водки». Бумажка пошла по кругу дальше и добралась до главного проверяющего. Тот сначала раскричался: «Пошлятина! Такое нельзя выдавать в эфир!» Но потом успокоился и заявил: «Впрочем, обличение пьянства в среде попов – хорошая тема. Только мне не нравится слово «литр». Он схватил ручку, и фраза приобрела такой вид: «Служка отдает чекушку водки архиерею». Затем на текст легла виза, и бумажонка, совершив круг, вернулась к Николаше. Тот, схватившись за сердце, увидел, как слово «митра» было сначала превращено в «литру», потом трансформировалась в литр водки, затем стала чекушкой. Главного редактора не было на работе. Пока текст шел к Николя назад, начальство убыло на очередное совещание. Совершить обратное превращение чекушки в Митру мог только верховный главнокомандующий по радио. Бедному Николаше по правилам надлежало записать для эфира безумную фразу про архиерея и бутылку огненной воды. Мамонов мучился, переживал, но в конце концов нарушил предписание и прочел предложение в первозданном варианте. Честь архиерея была спасена. Интересно, сколько бы минут сумели проработать при прежних порядках на радио самозабвенные грубияны Маня и Паша? Да, я определенно старею. Вот уже начались ностальгические воспоминания о молодости. «Ваня, вставай!» — раздалось в комнате. Я рывком сел и пару минут очумело смотрел на часы. Наконец я понял. 7 утра. Заснул я вчера просто мгновенно. «Ваня!» — стучала в мою дверь Нора. «Быстро открывай! Ну сколько можно спать?» Я вскочил, накинул на себя халат и распахнул дверь. С недовольным видом Элеонора вкатилась в комнату. «С каких пор ты решил баррикадироваться?» — сердито поинтересовалась она. «Ну, Муся, ясно!» — оборвала меня Нора. «Можешь не продолжать. Я и так все поняла». «Вы о чем?» «Знаю. Вернее, предполагаю, где Ирина», — торжествующе заявила Нора. «Осталось уточнить мелкие детали. Немедленно поезжай в Голубое Солнце. Там!» «Сейчас 7 утра», — осторожно напомнил я. 7:45 не приминула настоять на своем Нора. «Пока ты возишься в ванной, пока завтракаешь», — услыхав последний глагол, я вздрогнул. «Я просто хлебну кофе». «Так нас и отпустят», — печально вздохнула Нора. «Там уже оладьи жарят». «Кстати, Ваня, ты толстеешь, растешь, как на дрожжах. Ешь меньше, занимайся спортом, не сиди на одном месте. Давай, собирайся, оденешься, приходи в кабинет. Я расскажу тебе, что предстоит делать». Я молча поплелся в ванную. Нора, как все женщины, обладает просто железобетонной логикой. Но каким образом можно соблюсти диету, имея в доме Мусю и Ареста Михайловича? И когда заниматься спортом, если весь день, высунув язык, я ношусь по городу? Уложив себя в гору оладий, обильно сдобренных сметаной, вареньем и сгущенкой, я, ощущая себя Гаргантюа, поехал в Голубое Солнце. Нора велела все непременно выполнить 2 задачи. Во-первых, попытаться поговорить с Катей, а во-вторых, познакомиться с работой шахматного кружка. «Узнай», — строго внушала мне Элеонора, — «чем они там занимаются, потолкайся на занятиях». «Зачем? Причем тут шахматы?» «Есть у меня мыслишка», — загадочно ответила Нора. «Кстати, книга «Люди и игры» есть в моей библиотеке». «Спасибо госпоже Базилевич за идею. Ладно, потом все тебе объясню, сейчас некогда». В Голубом Солнце меня встретили как родного. Ираида Сергеевна, улыбаясь, сообщила: «Иван Павлович, чем бы вы хотели заняться? Сразу сядете за изучение истории болезни или начнете прием больных?» «Лучше я с бумагами посижу», — испугался я. «Конечно, дружочек», — согласилась главврач. «Как там Аристарх Владиленович?» «Спасибо», — бойко ответил я. «Дядюшка чувствует себя прекрасно». Меня отвели в кабинет и посадили у компьютера. 2 часа мне пришлось провести в томительном безделье. Потом, когда я уже совсем было собрался выйти, появилась Ираида Сергеевна. Она покусала нижнюю губу, потом сказала: «Уважаемый Иван Павлович, вы мне сразу понравились». «Взаимно», — галантно ответил я. «Редко сейчас встретишь человека такого воспитания», — залилась соловьем дама. «Вот у меня есть сын, тоже замечательный мальчик, умница, работяга. Сейчас он оканчивает аспирантуру. Написал кандидатскую в срок. Через несколько дней защита. Знаете где? Нет. На ученом совете, председателем которого является Аристарх Владиленович, сообщила Ираида Сергеевна. Вы не могли бы поговорить с дядей? Только не подумайте, что я прошу пропихнуть в науку стаиросовую дубину. Славик — великолепный специалист. Но ведь в жизни случаются казусы. Растеряется мальчик, разволнуется перед мэтрами, сконфузится. Члены ученого совета подумают, что он неуч. «А, голубчик?» — я улыбнулся. «Нет проблем, только скажите фамилию вашего сына». «Радько», — воскликнула обрадованная Ираида Сергеевна. «Вячеслав Александрович Радько. Огромное спасибо, дружочек. Очень меня обяжете, право слово». «Я пока еще ничего не сделал. Иван Павлович, я же вижу, вы человек крайне ответственный. А потом племянник Аристарха Владиленовича не станет бросать слов на ветер. К вам же наверняка часто обращаются с просьбой о содействии». «Случается. И вы, небось, не всем помогаете?» «Естественно. Я беспокою дядю только тогда, когда речь идет о достойном варианте». «Конечно», — умилилась Ираида Сергеевна. «Вы же настоящий психолог. Сразу просекаете ситуацию». «Спасибо, дружочек. А уж я вам пособлю во всех делах. Ну, говорите скорее, чего вы хотите?» Я изобразил смущение. «Собственно говоря, меня заинтересовало несколько моментов. Говорите, голубчик», — растекалась в сладкой любезности Ираида Сергеевна. «Мне очень хотелось бы побеседовать с Катей Коротковой». Ираида Сергеевна радостно воскликнула. «Нет проблем. Сейчас пациенты на занятиях, но после обеда в тихий час говорите с ней сколько угодно. И еще мне бы хотелось побывать в шахматном кружке». «Зачем?» — вдруг насторожилась Ираида Сергеевна. «Понимаете, используя материал о том, как умственно несостоятельные люди, осваивая шахматную науку, делаются адекватными, можно написать хорошую работу». «Прекрасная мысль», — улыбнулась Ираида Сергеевна. «Давайте прямо сейчас я отведу вас к Софье Леонидовне. Она молодой, очень перспективный доктор. Это была ее идея создать кружок. Честно говоря, мне казалось, что из этой затеи ничего не получится. Но через год мне стало понятно, я ошиблась. Больные, попав к Софье Леонидовне, просто преображаются».